То есть ты подделал мою подпись? Ну, фактически, да. Друзья, всем здорово. Вы, вероятно, все знаете про эту ситуацию с общественной организацией, с Лопаткиным, с Петровичем, что я выпустил стрим предостережения, чтобы люди знали, что как происходит там. Я выпустил стрим, прямой эфир общения с Петровичем. На прошлом стриме обзвоне коллекторов я сказал, все, ребят, меня эта ситуация заебала, я не хочу ее обсуждать, все, короче. Пусть они сами варятся в своем говне, мое дело было предупредить. И я сказал, если меня не будут трогать, и я никакую ответку не врублю. Но Лопаткин начал творить всякую херню. Он названивает людям, мелит всякую хрень, оскорбляет меня, доказывает там свою правоту, которой нет. И сейчас я хочу выложить запись разговора его и Юрия Аркадьевича, как он признается, то, что он подделывает документы, подписи, потом как он оскорбляет Дантеса, своих, то есть учредителей, которые должны были участвовать в этой общественной организации. Я хочу, чтобы вы это все услышали и поняли, кто ему отправлял деньги, кто-то из вас, кто слушает. Послушайте, что он говорит. И еще, Дима, ты не мужчина, ты просто, даже тебя женщиной назвать нельзя. Ты реальный кусок говна, который все делает из-под тишка. Ты реальный мошенник. Пусть люди все это видят, знают. Ты сказал, что будет война со мной. Давай, делай. Ты сказал, что накидают мне страйков. Давай, все делай. Пусть мне накидают страйков. Я создам новый канал. У меня очень много друзей с большим количеством подписчиков. Они меня опять рекламнут, и я дальше буду тебя долбить. Но ты, черт, за свои слова должен отвечать. И еще в разговоре ты оскорбил мою мать. Так что ты, тварь, ты охереешь просто. Вот, ребят, послушайте, Юрий Аркадьевич дал добро, чтобы я кусочек выложил. Если нужно будет, я потом выложу всю запись разговора. И также будет два разговора, когда он мне позвонил сегодня утром. Ничего я не вырезал, просто послушайте. Приятного прослушивания. Пока. У нас были протоколы собрания. Протоколы собрания? Собрания кого? Ну, учредителя. Не было такого протокола. Я в нем не участвовал. Послушай. Ну. Ты давай. Спал, блядь. Я тебе звонил, ты спал. Этот хуй, короче, который, блядь, Дантес, блядь, трубку не взял. Я поставил подписи за вас. То есть ты подделал мою подпись? Ну, фактически, да. А ты знаешь, что это уже подделка документов? Это уголовный кодекс. А ты знаешь, что я только в одно лицо несу за это уголовную ответственность? Ты только за подделку моей подписи уже несешь уголовную ответственность. Ты знаешь, что я реально тебя могу привлечь по этой теме? Можешь. Ну? Ну, я тебе дело пока еще не кидаю. Ну, хуя так делаешь? Послушай, Аркадий, меня, ёпта, блин. Пожалуйста, наш разговор оставь в тайне. То, что я тебе сказал. До открытия организации. Там не буду. Не буду. Почему? Потому что, блядь, я нахожусь на нейтральной территории. Мне скрывать ни от тебя нечего. Ни от Игоря скрывать мне нечего. Ну, ты понимаешь, нечего. Что ты меня под головку подводишь? Если я начну скрывать, значит, я приму чью-то сторону. А это уже неправильно. Аркадьевич, ты меня под уголовку подведешь. Ты сам себя подвел под уголовку. Сам себя подвел. Я тебе еще раз говорю, дай дождаться открытия организации. Ты сам себя подвел под уголовку, а не я тебя подвел. Минуточку. Понимаешь? Дай дождаться открытия организации. И это. Вскрылось бы не сегодня, так завтра, образно выражаясь. Ну, это вообще бы не вскрылось. Алло. Что трубку не берешь-то, привет? Твои дела были семейные. Мы с тобой в 11 собирались пообщаться. И что? Что, у меня думаешь, что жизнь вокруг тебя, что ли, кружится, или что? Или вокруг этого канала, блин? Да нет, конечно. Просто договорились на 11. Написал бы хоть что не можешь. Чего ты в итоге хочешь? Чего я хочу в итоге, я тебе вчера сказал. Удалить стрим? Удалить стрим, блядь. Удалить хотя бы Петровича. То, что ты мне репутацию портишь, хуй с ним, ёпта, блядь. Ну и все равно, блядь, денег я наберу, блядь, через друзей, блядь, и открою, ёпта, блядь, эту организацию. Ну хорошо, набирай, я ничего удалять не буду. Почему? Не хочу. Хорошо, не, давай, давай. Это мое мнение, это мое предостережение людям. Я просто поставлю по-другому. Я просто поставлю вообще по-другому. Ты уверен в тех людях, которые тебе давали информацию? Да, уверен. Они твои друзья? Друзья. Я вот тебе скинул ссылку на мое судебное решение, где осуждали человека, который меня избил. Ну, одного из. Тебе этого мало? Я тебе уже сказал свою позицию. Я заднюю не дам, я ничего не удалю. Не развивай тему, и дальше ничего не будет. Люди забудут, и все. Там а мне не хочется, чтобы люди забыли. Ты смотри, получается, как, Игорь, интересно, блядь. Получается интересная ситуация, блядь. Я открываю организацию. А у этой организации с самого начала черный хвост, блядь. То есть ты на кого сейчас работаешь, блядь? Я еще раз говорю, ни на кого я не работаю. Это было мое предостережение людям, и все. Дружище, я не говорю, что у каждого свое мнение есть. Я бы сказал свое. Что ты хочешь? Я не удалю. Пусть она не сидит. Я же делаю организацию, ты это видишь. Ну делай. Да слава богу, чтобы она была твоя организация. Так за что ты меня хуесосишь? Объясни. Я тебя в чем хуесосю? Я сказал то, что я знаю. То, что я... Да ты не первый раз же у тебя такая херня. Ну скажи. Давай за предыдущее поговорим. Кто тебе там информацию дал? Что я, блядь, никому не сделал? Я же разобраться хочу, блядь. Слушай, я тебе вчера на 30 минут с тобой разговаривал. 30. Что больше, ты, да? Ну и что? Что ты хочешь? Вот я сказал, я не удалю. Ну занимайся дальше. Что думаешь, у тебя все подписчики у меня сидят, что ли? Нет. У тебя свой контингент людей. Это не важно. У меня у канала даже 1000 подписчиков нету. Что ты так кипишь? Это не важно. Ты говорил, в суд подашь. Ну, подавай в суд. Да в суд подавать придется, когда ты, блядь, вернее, когда организация будет. Потому что так выгоднее, блядь, через юриста подавать. Подавай. Когда будет организация, и будет, получается, блядь, оскорбление организации в лице ее руководителя. Я могу это сделать, я не хочу. Я хочу нормально, блядь, с тобой поговорить и договориться. Вот тут все, что я хочу, блядь. Ты можешь парафинить лично меня, блядь, сколько угодно, блядь. Но не трогай, блядь, то, что я делаю. Никого. Я сказал свои домыслы, факты. Как ты мне вообще отвечал все. Понимаешь, ты же сам к этому всего довел. Ты слышал вообще, блядь, что ты сказал? Ты переслушал свою трансляцию? Что я сказал? Я сказал еще раз свое мнение и предостерег людей. Нет, ты назвал меня мошенником, друг мой, блядь. Крысой, блядь. И по-разному, по-другому, ёпка, блядь. Ой, что ты такой чувствительный? Я первый, кто тебя как-то называю, что ли? Да нет, ты знаешь, таких, блядь, хватало, блядь. Только они были коллекторами, блядь, МФОшниками. Я не понимаю, мы с тобой, блядь, за одно дело, блядь, боремся. За одно, блядь. Да борись ты, борись. Я буду дальше продолжать свой канал. Ты заработок интересен, блядь. Какой заработок у меня? Какой? Ну, с этих стримов. Или тебе правда хочется бороться с этими пидорами? Так я борюсь и так людям помогаю. Нет, я не тому говорю. Стримы многие люди проводят, и все нормально. Ну да, копейка падает, само собой. Само собой. Нет, я не тому говорю. Но ты их ненавидишь, блядь, не любишь этих товарищей. Коллекторов, что ли? Ну, конечно, пидоры. Ну, коллекторов, там, кредиторов. Конечно, пидорасы все. Пидорасы, блядь. И я так считаю, блядь. И вот смотри, мы двигаемся в одном направлении, блядь, разными путями, хуй с ним, но при этом ты выкладываешь мнение, блядь, которое, блядь, черным пятном ложится на то, что я делаю, блядь. Ну, потому что твои люди тебе доверяют, ёпты, блядь, информация расходится. Мне по большому счету, да, блядь, я сегодня с этим, блядь, с нашим Игорем Подожди сейчас секунду. У меня, блин, с памятью вообще есть проблема, блин. С Юрием Аркадьевичем разговаривал, да? Он говорит, сделайте стрим, блядь, совместный, блядь. Где-то там все объяснишь, там, и все дела, блядь. Я же говорю, блядь, ну, я, говорю, в таком агрессивном состоянии, говорю, блядь, буду просто хуесосить, это, блядь, все, что там происходит. Я не против стрима, блядь. Просто мне неприятно за то, что я делаю, блядь, нормальное дело, блядь. Меня еще, блядь, извините, обвиняют, блядь. Я, слушай, я не понимаю, что ты так за это так кипишуешь. Я и сказал, это мое мнение, мое предостережение. У людей есть мозги. Или хорошо, я что, какой-то авторитетный мозги. Тип, которого, блядь, все будут слушать там. Ну, пиздец, пиздец. Нет, у меня, во-первых, не столько подписчиков. Я недавно, это 2 месяца всего в этом Ютубе. Да меня уже это заебало, понимаешь? Вот ты, извини, блядь, ты меня заебал со своей общественной организацией. Вот эти вопросы меня заебали. Я хочу просто тупо дальше продолжать канал. И вот эту хуйню мне уже поебать. Я, блядь, пизду это все. Стрим почему я не удалю? Я не буду давать заднюю. Это мое мнение. Я сказал людям, что ты так цепляешься? А что ты будешь делать, когда организация-то откроется, блядь? Ну и пусть открывается, пусть. Этот стрим уже будет ебать, в какой жопе уйдет, блядь. Ты, всё. Получается, был неправ? Я на стриме на этом так и говорил, что организация откроется. У тебя все откроется. Но будет ли она функционировать, понимаешь? Она будет ли она функционировать, зависит от того, как мы будем работать, блядь. Ну, начало работы видно было какое. Да нормальное начало работы было, блядь. Ну, если просто это по-твоему, нормальное начало работы. Алло. Да. Трубай сел. Ну, так скажи мне, пожалуйста, какие там претензии ко мне по предыдущим годам, что там, где я там кого кинул? Тебе виднее что-то. Мне не виднее, я ничего не делал. Я не понял, чего ты со мной выясняешь отношения? Я свою позицию сказал, все. Нет, позиция, это понятно. Ну, все. Но на тот момент ты даже не дождался документов, хотя я сказал, что они к вечеру придут. Ты меня обвиняешь в том, что я непрозрачно веду сбор финансов, правильно? Да. А ты помнишь, что я сказал, что, ребят, вот это вот 11 тысяч мы можем собрать, блядь, раз в месяц, если все свидетели. Ну, сказал ты это еще. Я тебе сказал, что я не буду в этом, блядь, участвовать, я буду посредственно. Я тебе это говорил. Понимаешь, вот поэтому я и пропускал все мимо ушей. Я тебе сказал, я даже в группе в этой вашей там не читал. Ты знаешь, что один раз зашел, предложил, похавались, и оттуда все, блядь, не стал ни писать больше, ничего. Ну, согласен. Я тебе просто говорю, а в чем проблема была по 2 рубля с кем? Я тебе сразу сказал. С самого начала все. Финансовая эта хрень, ничего. Я не участвую в этом. Я как посредственно. Потому что ты меня попросил. Ты предложил, я подумал, о, какое хорошее дело. Все. Я тебе сразу ну, это сказал. Ты считаешь, что учредители не должны участвовать в финансовом создании организации? То есть, участвовать они должны. А когда кто-то что-то просит, какой-то документ, еще что-то, то ты не обязан предоставлять, да? Да, потому что я пошу, блядь, в одно да, лицо, блядь. Блядь. Да, вот видишь, да. Ну, все, да. В одно так, лицо, Игорь, блядь, я все это делал. Читал документы 3 ночи, блядь, подписывал, отправлял им. Короче, да, я вам либо, блядь, что ты сейчас хочешь, я уже заебался с этой темой. Одно и то же по второму кругу. Я не удалю, я работай хочу... дальше, все. Хорошо. Что ты меня звонками заебываешь просто? Ты достал в натуре уже. Делай свое дело, все, я не лезу никуда. Делай, блядь. Ну как ты не лезешь, Игорь? Я тебе еще раз сказал, это было мое мнение, то, что я видел, мои мое факты. Мое мнение не меняется в зависимости от обстоятельств? Мое мнение не меняется. На ну, данный момент, я, на данный момент все то же самое, все так же. Вот знаешь, мне тебе совет, сделай стрим просто, без там ничего, просто пообщайся с людьми. Ну, будут задавать тебе вопросы, вот ты мне отвечай. Чего ты мне тут постоянно звонишь? Потому что ты, ладно, блядь, меня, блядь. Петрович, ты зачем тронул? А нахуя Петрович, блядь, мой стрим вытянул, блядь? Ну, ты же понимал, что он к этому вечеру пьяненький будет. Что я понимал? Что я, блядь, я его знать не знал, блядь. Я его знать не знал. Откуда я знал? Пьяненький он, не пьяненький. Откуда я вообще это, в принципе, знал? Объявился какой-то хуй. Его сделал как мальчишку. Подожди, появился какой-то хуй, выложил мой стрим. Что-то меня там дураком называл, бля. Да? А зачем ты страйк кинул, скажи, пожалуйста. Ну как зачем? Ну пусть, блядь, глотается. Так это еще не все. Жди еще, блядь, у него канал закроют нахуй. Вот ты, конечно, ты мне страйки накидай и все. Примет это YouTube или не примет? Понимаешь? Я хотел поговорить с адекватным человеком, блядь, а не, блядь, сука, блядь, войну начинать. Короче, все, не заебывай меня, работай дальше, блядь. Тупо ты заебал уже меня со своей организацией, ты и вот эта вся тема. А ты против организации? Да мне поебать на эту организацию, я тебе еще раз сказал. Это организация, понимаешь? Мне на нее поебать, блядь. Я бы в ней участвовал, я бы все это, блядь, принял, блядь. Все было нормально, если было все по-человечески. Понимаешь? На данный момент мне поебать. А ты понимаешь, что я первый раз это делаю, ёпта, блядь? Я сам еще ничего не понимаю, ёпта, блядь. Да делай. Вот помогай людям. Слушай, ты палки слушай, у нас какие палки в колеса? Ну какие? Ну о чем ты говоришь? Я тебе сказал, после твоего стрима, блядь, прекратились донаты, блядь, и клиенты, блядь. Бля, а до этого рекой прям ебашили, да? Ну не рекой, но ебашили. Понятно. Понимаешь, у нас с тобой разные, блядь, вообще эти... Ты так борешься, как-то можешь, да, с коллекторами. Я стою на переадресации, так люди слушают, там впечатляются. Все, у нас с тобой разная, блядь, сфера вообще. Вроде как одна против коллекторов. Делает организация. Мне на данный момент на нее стало поебать. Как бы ты там... Все, короче, что ты мне сейчас достаешь? Сделай эту организацию, пусть она функционирует нормально. Послушай, дружище, ладно, хуй с ним, меня хуесось. А что ты опять за Петровича хочешь сказать? Да, я хочу, чтобы... Слушай, я тебе еще раз говорю, я не знал, что это, кто такой, блядь, в принципе, этот Петрович. Тут вдруг, ну, блядь... нет стрима Петровича, нет стрима твоего... Объявляется какой-то хуй, блядь, непонятный, да? Ебашит этот стрим, разбирает, несколько раз меня там как-то, блядь, называет. В итоге я пишу ему комментарий, он говорит, позвони мне завтра. Я, бля, какого хуя завтра? Я прям, мне сразу люди хуяк и скинули его номер. Я сразу ему позвонил. И ты говоришь, пьяный он там, не пьяный. Я хуй его знает, пьяный он, не пьяный там был. Что-то у него там все равно голос прорезался, во-первых. И он там давил, что там он с мамой, он уже с мамой говорил. Я дома с мамой, вот я сейчас не очень-то могу разговаривать. Тут уже, блядь, он пьяный, не пьяный. Понимаешь? Он обосрался. Даже если он будет трезвый, он меня не осилит. Он не вывезет этот базар, в принципе. Понимаешь? А я вывезу, как думаешь? Да и ты не вывезешь, если я бычку врублю. Понимаешь? Вот сейчас я с тобой без матов разговариваю, еще что угораешь. Я с тобой просто без матов разговариваю. Не быкую, бля. Я тебе сказал свое мнение, и оно останется прежним. Я очень бы хотел, чтобы была такая организация, которая искренне людям помогает. Но не такими методами, не такими сборами, не такими недомолвками. И если ты говоришь, что это общественная организация, пусть общество это и видит. Вот и все, Дима. Давай, ну прекратим этот разговор. Все, меня это уже реально достало. Я пришел домой, я хочу с ними пообщаться. Тут ты бомбишь, да, постоянно. Я тебя понимаю. Ты уже все мне объяснил по 40 раз. Я ничего не удалю, особенно про этого блядского Петровича. Да не удаляй, и хуй с ним. Я хочу, понимаешь, в чем проблема, блядь? Те люди, которые давали тебе информацию, мне просто, блядь, интересно, блядь. Те люди, которые давали тебе информацию. Те же люди писали в свое время на звонке в Тонет. Мне просто интересно, блядь, кто какие у него... Какие те люди? Блядь, коллекторы? Ты имеешь в виду коллекторов, что ли? Я с коллекторами, блядь, в принципе бы не общался, понимаешь? Да, ну, ты бы и не знал, что они такие коллекторы. Это... Подумай, это нормальный, хороший... Вот именно, что никому не выгодно, понимаешь? Обычным людям, да, блядь, ну невыгодно это. Значит, какой-то у тебя зашквар был, что тебя так вот люди не как-то странно воспринимают. Очень странно, понимаешь? Да, при этом у меня имею 1500 подписчиков, блядь, но у меня, блядь, странно люди воспринимают. Ну, охуенно, молодец, 1500, красиво, молодчик, что я тебе скажу в этом плане? Ну, делай я это. Еще раз говорю, тот сал муж вам, блядь, с колотушкой, блядь, это было, они были не друзья, блядь. В лучшем случае те люди ошибались. А в худшем тебе просто давали дозированную информацию, блядь. Слушай, а при чем вот тут именно, блядь, колотушка? Вот какой понт у колотушки тебя хуярить, вот просто? Да, потому что мы с ним пересрались, блядь, года полгода. Не, ну слушай, у меня на канале висит. Сколько там год на канале там пересрались? Тебя трогала хоть как-то колотушка, мозги тебе ебали там? Пару раз трогала. Ну, смотри, это же все прошло, блядь, да? Ничего нету. Хуй, ну, просто так. Колотушка. Слушай, это просто так. Вот что-то просто так. Или ты думаешь, только колотушка вот тут сперлась? Нет, я тебе скажу, не колотушка. Понимаешь? Да. Не колотушка это все устроили. Скидывали мне записи. Не колотушка. Кто? Это твое? Какое-то, блядь, бывшее окружение. А хуй его знает, что это такое. Слушай, мне хватило аудиозаписи, понимаешь, которых я послушал. Вот я их просто никуда, блядь, не выкладываю и не хочу, блядь. Вот просто нахуй успокойся ты уже, не удалю я этот стрим. Не успокоюсь, нет, извини. И что ты меня решил звонками, что ли, доебать? Да нет, конечно, Игорь, я тебя звонками больше заебывать не буду. Ну, отлично. Я хочу выяснить ситуацию до конца, до конца. Я тебе уже 40 рассказал. В моем бывшем окружении, блядь, черт 50 калов, блядь, и МПУшников, блядь. А что ты так за Петровича достригаешь? Да жалко мне уже. А что тебе его жалко? Ну, сука, блядь. Ну, ты не знал, что он будет выкладывать мой стрим? Вот ты думал, что не знал, Игорь, что он я будет? Я не просил его это делать. Слушай, почему? Блядь, делал, блядь, сам. Какого хуя, откуда он появился? Почему я про него не знал? Вот ты мне скажи, почему? Да потому что тебя заменил Петровичем, ёпта, блядь, когда ты вышел из организации. Мне 5 членов надо было. Заменил, то сразу он решил такой разбор полетов, да, сделать. И обломился полностью. Ну, возможно, я не знаю. Вот ты, ну, знаешь, ты ему передай просто. Вот очень много людей пишут, где, что стало с Петровичем, тем бравым антиколлектором, который хуярил просто коллектора, а на данный момент его выебал просто новичок. Просто позвонил и, блядь, выебал морально полностью. И он ничего не сказал. Я же тебе говорю, он обосрался полностью и обосрался в сфере юридической даже. Понимаешь, блядь, ну это пиздец. Я с тобой согласен, что он обосрался. Я тебя прошу, убери этот разговор, блядь. Пускай я там останусь, блядь. Уисось меня, блядь. Ну, человек, который, ну, слушай, искренне пытался. Слушай, а чё ты сейчас его впрягаешь? Почему он жопу свою не подрывает, а именно ты подрываешь? Да потому что он понимает, что он лоханулся. Если у него есть какой-то разговор, то пусть наберет мне. Игорь. Да что? Ну пусть наберет. Ну что, неужели так тяжело это сделать? Я тебе говорю, я заднюю не дам. Да не надо заднюю. Ты свое мнение про меня высказал, но оставляй его на канале, блядь. Слушай, вот, ну, блядь, вот убили, именно блядь, Петрович, вот, это говнюк, блядь, какой-то, понимаешь, говнюк. Вот зачем он это все затеял? А теперь, блядь, он обосрался и такой, что ты за него впрягаешь? У него что, яиц нет? Ну, пусть сам позвонит со мной, пообщает. Все, я пошел к семье, мне уже некогда, давай. Ну, хорошо.